тут же в подтверждение своих слов бабушка рассказывала, как бежал от людского суда некрещенный злодей. Какую бы чищобу ни забивался, нигде не мог найти себе пристанище, потому что и дни, и ночи на его пути начинали кружиться и кричать птицы. И на земле каждый его шаг сторожили звери, и там, где он проходил, листья и ветки отмахивались от него. А реки, ручьи и озера, как только он хотел напиться, тотчас уходили в землю. И потому, сколько бы он ни бежал, все ему казалось, что кругом бесплодная пустыня. Вот Господь Бог какую определил ему лютую муку, скорбно качала головой бабушка Авдотья. Из года в год, из века в век, вплоть до страшного суда, бежать по земле сквозь леса и воды, средь людских и звериных скопищ, бежать и с терзаниями утробы не напиться воды, не вкусить хлеба, потому что не мог он прикоснуться ни к чему живому. Все по слову Божию отшатывалось от него. Вот и кружит злодей из века в век по земле, ждет судного дня. До удивительного ясно Аленка представила себе небольшое, ссохшееся лицо бабушки Авдотьи. Ей даже показалось, что на голову легла сухонькая, легкая, пахнущая какими-то неведомыми травами старушечья ладошка. Блаженно съежившись, Аленка прикрыла глаза. «Каким же надо быть злодеем, чтобы получить такое наказание?» — подумала она, вскочив на ноги. Сейчас она верила, что деревья и трава имеют глаза и уши, и душу. Она забралась под старую березу, в зелень ее листвы, свесившиеся и перепутавшиеся с травой. Ее белое, слегка прихваченное солнцем тело сверкало в зеленых, струящихся под ветром потоках. Она перебежала к другой березе. Да, теперь она была уверена, что эти белоствольные с черными многочисленными глазками деревья все видят и все чувствуют. Но ей нечего было скрывать, нечего бояться. Листва берез с теплыми, уже нагретыми потоками, стекая по ее телу, ласкалась, щекотала кожу. И в душе у нее по-прежнему происходило необъяснимое зеленое солнечное таинство, словно она сама сейчас переставала быть человеком, а растворялась в этом зеленом буйстве, незаметно исподволь переливалась в душу леса. Какой-то теплый, сладостный ток установился между нею и шелестящей, сверкающей вокруг зеленью. И она уже не чувствует себя, уже вся куда-то переносится, и вот уже смотрит в мир и все видит из тела дерева, и все видит по-иному. «Как интересно, Боже мой, как страшно!» — сказала она и потекла уже куда-то вниз к корням, в таинственные глубины земли. Ей действительно стало страшно. И она заставила себя выбежать из-под березы на солнце, на открытое пространство. Ей показалось, что в последний момент зеленые льющиеся потоки листвы, словно пытаясь удержать, метнулись следом. Уже было жарко, но Аленка теперь почему-то боялась еще раз искупаться. Быстро одевшись, она села на открытом месте и стала под легким ветерком причесываться. Ей захотелось поскорее добежать до густищ, увидеть мать, поговорить с ней по бабе бестолково обо всем на свете. «Все-таки жизнь очень странная», — подумала она. «Вот Брюханов думает, что хорошо знает меня, а ведь он меня совсем не знает. Так, чуть-чуть. Я сама тоже, конечно, его по-настоящему не знаю.